Глава 13. Дом он отыскал довольно быстро. Тем и хороши крохотные городишки, что в них все под рукой. Серый двухэтажный домик, даже в Черноморске давно бы определенный как подлежащий сносу, вряд ли привлек бы внимание обеспеченных людей. По всему видно, что здесь обитал рабочий класс. Ни одно окно не могло похвастаться стеклопакетами, лишь облупленные рамы, давно нуждавшиеся в покраске, мозолили глаза. Владимир поднялся на второй этаж и открыл дверь. Двухкомнатная квартира Красовской тоже не поражала богатством. Гоголев понял, супруги решили набрать побольше денег и унести ноги. Вот почему их не заботила нищая обстановка. На полу облупилась коричневая краска, на стенах осыпалась побелка, люстра времен покорения Крыма обросла толстой паутиной и покрылась полуметровым слоем пыли. Полированный шкаф и стол потрескались, и лишь техника белой вороной выделялась на фоне этой убитой квартиры. Плазменный телевизор и компьютер новой модели, заинтересовавший его больше всего. На столе лежала синяя папка, тоже приковавшая его внимание. Дрожащими руками Гоголев открыл ее и замер, от охватившей его радости. Это был еще один роман Дианы. В тот же миг раздался щелчок, и его ослепила вспышка фотоаппарата. Неизвестный визитер в черном костюме и черной маске спецназовца, проникший, вероятно, через дверь, легкомысленно оставленный Владимиром открытой, получил прекрасный кадр и, как ветер, вылетел из квартиры. Гоголев, бросив папку, рванул за ним. Однако незнакомец, наверное, прекрасно знал местность. Выбежав из подъезда, писатель никого не увидел. Он выругался и, борясь с охватившим его страхом, снова поднялся в квартиру, сунул папку, специально принесенный для этого черный пакет, выгреб все из ящиков до потопного комода и включил компьютер, хотя внутри у него все вопило. «Не делай этого!» От волнения Владимир снова забыл запереть дверь, поэтому не избежал следующего снимка. Неизвестный вернулся и вновь застал его врасплох. И снова незнакомцу удалось скрыться. Куда же он исчезал? Не испарялся же в воздухе? Писатель подумал, надо распрощаться с гостеприимной квартирой. Однако компьютер притягивал его, как магнит. И он, поборов страх, все же открыл все накопители и с ужасом убедился, что они пусты. Да, Диана явно не любила работать на компьютере. Странно, но за этим занятием его никто не потревожил. Вероятно, неизвестный визитер сделал все необходимые ему снимки. Да, но какой визитер? Кто он такой? Неужели тот, кто снимал Владимира еще на Тигровом мысу? Но зачем ему нужен Гоголев? Чего он хочет? Чего добивается? Владимира передернуло при мысли, что за ним следят. Да, следят. На его месте настоящий профессионал давно уже почувствовал бы это. А он был так неосторожен. От этого неприятного открытия у Гоголева заныл висок. До отделения милиции он шел, озираясь по сторонам, как вор. Шестое чувство подсказывало ему, непрошенный гость готовится к нападению. И поскорей бы, хуже всего пребывать в неизвестности. Возвратив ключ следователю и пообещав прислать ему свою новую книгу с автографом, Гоголев сразу отправился на вокзал, купил билет и вернулся домой. Поезд пришел вечером, и, занятый своими мыслями, Владимир не стал звонить Лизе. Все его существо ждало следующего удара со стороны неизвестного преследователя. И этот миг наступил. Когда зазвонил телефон, Гоголев уже знал, кому он понадобился. И Владимир не ошибся. «Я слушаю», — произнес он как можно тверже, преодолевая нахлынувший страх. «Гоголев», — осведомился металлический голос, явно измененный до такой степени, что по нему невозможно было определить, кому он принадлежит — мужчине или женщине. «Да», — Чем обязан? У меня есть прекрасные фотографии. Догадываетесь, какие? Мне больше нравятся снимки Тигрового мыса. Там такая великолепная природа. Жаль, что Диана так мало любовалась ею. Владимир сорвался на крик. Вы убили ее. На том конце провода рассмеялись. Выходит так, что это сделали как раз вы. Давайте отошлем фотографию в милицию, пусть они решают. Ваша поза, когда вы смотрите вниз, пытаясь полюбоваться результатами своей работы, достаточно красноречива. Стойте! Липкий страх сковал все члены Владимира. Чего вы хотите? Незнакомец удовлетворенно вздохнул. Поняли, насколько глубоко вы заглотнули мой крючок? Правильно. Но теперь к делу. Вы опубликовали чужой роман под своим именем и собираетесь то же самое сделать со вторым. Если мы договоримся, я не буду вмешиваться. Занимайтесь плагиатом сколько душе угодно. «Что вы хотите?» — повторил Гоголев. «Наверное, вы обладаете приличной суммой». Голос бил по нервам. «Сколько?» — Гоголев начал задыхаться. «Я готов оказать вам материальную помощь в разумных пределах». На том конце не задумывались ни на секунду. $200 000. «Сколько?» — сердце у Владимира забилось, как подстреленная птица. «Во-первых, вас кто-то дезинформировал. У меня столько нет. Во-вторых, я скоро женюсь и собираюсь приобрести дом. Я согласен дать вам 5 000 и ни цента больше, но такой огромной суммы у меня нет и в помине». «Одолжите недостающую вашей невесты», — предложил голос. «Так у вас появится шанс ее сохранить. Девушка не узнает, что чуть не стала женой плагиатора, а правильнее сказать — вора». Шантажист немного помолчал. «Впрочем, я не требую всю сумму сразу. Я пришлю вам реквизиты своего банковского счета, и каждый месяц вы будете пересылать мне 20 000 зеленых». «Но это невозможно», — воскликнул Гоголев. «Невозможно сорваться с крючка, на котором вы в данный момент сидите», — констатировал незнакомец и повесил трубку. Владимир в отчаянии опустился на стул. На его банковском счету осталось $50 000. Если поступить так, как этого требует шантажист, то через 3 месяца он останется на нулях. Конечно, можно понадеяться на успех второй книги, однако и этот гонорар грозил осесть в карманах негодяя. Кто? Откуда он взялся? Почему избрал Гоголева своей жертвой? Как спастись и при этом выйти из этой дикой ситуации с наименьшими потерями? Вот это задачка. Как ее решить и не потерять Лизу? Как? Как? Так плохо? Владимир не спал с того времени, когда, мучаясь угрызениями совести, думал о Гале Сомовой и их неродившемся ребенке. Теперь, как ему казалось, его положение было намного ужаснее. На кону его карьера, репутация. А еще Лиза. Проснулся он с первыми лучами солнца. Болела голова. Перед глазами плыли красные круги. Нет, сегодня он не пойдет на работу, а будет думать и думать, как ему поступить. Арсену надо сказать, что он трудится над книгой. А Лизе звонкая трель мобильного острым ножом врезалась в путаницу его мрачных мыслей. Это была Лиза. «Привет!» — ее голос звучал беззаботно и весело. «Привет!» — откликнулся Гоголев. «Когда ты приехал?» Он хотел солгать, но передумал. Девушка могла позвонить в справочную и узнать расписание поездов. «Вчера вечером. И почему же не позвонил?» «Ужасно устал». Он старался говорить как можно искреннее. Вошел в комнату, упал на кровать, думал подремать 10 минут и провалился в сон. «Прости, мне неловко перед тобой». Она рассмеялась. «Прощаю. Со мной тоже такое бывает. Встретимся. Мне нужно кое-что с тобой обсудить». «С удовольствием». «Когда?» «Давай через час», — предложил Владимир. Сегодня вечером я планирую закончить роман и сдать его редактору. Прекрасно. До встречи. Девушка, эта яркая птичка, отключилась, а Владимир нехотя поднялся, принял душ, без аппетита жевал бутерброд и позвонил Арсену. «Привет, дружище». «Привет», — откликнулся Арменин. «Уже примчался?» «Да, как роман. 2 дня и высылаю текст Степанову». Арсен довольно хмыкнул. «Давай, а то он уже не раз просил, чтобы я пожурил тебя». «Так медленно в издательстве никто не пишет». «Все будет нормально». Владимир сам не верил в то, что говорил. «Вот и отлично. Пока». «Пока». Гоголев посмотрел на себя в зеркало и ужаснулся. На него глядело незнакомое одутловатое лицо, изрядно постаревшее, с мешками под глазами. Конечно, Лизе лучше не показываться в таком виде, однако девушка ждет. Он махнул рукой, будь что будет, и вышел из квартиры. Лиза, как всегда, была очаровательна. Белое летнее платье ладно облегало ее стройную фигуру, белокурые волосы падали на плечи тяжелой копной. Владимир залюбовался ею. Подумать только, эта девушка может принадлежать ему, если он найдет выход. Надо искать, искать. Тревожное состояние возлюбленного передалось Лизе. Тебя что-то беспокоит? Почему ты так думаешь? Мне кажется, я научилась чувствовать тебя. Она положила руки на его плечи. Что случилось, Володя? Ничего. С усилием ответил он. Невеста ничем не могла ему помочь. Вернее, могла. Но просить ее о помощи означало потерю всего. Он никогда не решился бы рассказать ей правду. Ну, ничего так ничего. Она еще крепче обняла его. Вчера папа разговаривал со мной насчет нашего семейного гнездышка. Он присмотрел прекрасный особнячок возле моря. Мне очень понравилось. Рядом лесок, скалы. Ты тоже любишь такие места? У Гоголева пересохло в горле. «Сколько же стоит такая красота?» — выдавил он. $100 000. «Но у меня нет таких денег». «Знаю». Теперь Лиза уселась к нему на колени. «Ты говорил, что у тебя отложено только $50 000. Остальные добавит папа. Это его свадебный подарок». «Ты доволен?» Каких усилий стоило Владимиру изобразить улыбку? Доволен, но... Тогда никаких «но». Завтра едем смотреть. Он замялся, не зная, как отказаться от этого заманчивого предложения. «Видишь ли, я ничего не хочу брать у твоего папы. Но это подарок, любимый. Все равно отец изъявит желание что-нибудь подарить мне, а 50 000 для него пустяки». Гоголев кусал губы, как бы он был рад в другом случае. А теперь, возможно, завтра шантажист сообщит ему реквизиты своего счета, и он обеднеет почти вдвое. Но разве скажешь это Лизе? И все же надо было что-то ответить. «Любимая, пойми, я никак не могу брать эти деньги и не возьму. Если ты любишь меня по-настоящему, то согласишься со мной». Ее голубые глаза наполнились слезами. «Малыш», — продолжал Владимир, поглаживая ее волосы, — «давай поженимся и поживем немного у меня. Для тебя жизнь в таких условиях диковинку, но это продлится недолго. Только получу гонорар за 2-ю книгу, и мы позволим себе все, что ты захочешь. Но пока...» Слезы катились по ее лицу. Она даже не смахивала их с побледневших щек. «Ты не любишь меня, Володя. Ну что тебе стоит согласиться? Не будь таким упрямым. Ты ничего никому не докажешь своей принципиальностью, разве только самому себе». «Да. Иначе я перестану себя уважать». «Тогда уходи». Она вскочила с его колен. «Придешь, когда поменяешь решение. Только гляди, не опоздай». Продолжать настаивать на своем? Он не решился. «Как скажешь. Возможно, нам какое-то время лучше не видеться». Прямая напряженная девушка стояла у окна. Она не желала разговаривать. Гоголев подошел к двери. «До скорой встречи!» В ответ он не услышал даже шороха.